Я перестал шагать по комнате и присел рядом с доктором. «Они надеются, что с вашей помощью они при меньших затратах достигнут успеха и значительно быстрее, только и всего». Доктор испуганно заморгал. «Я не знаю. У меня даже не было времени задуматься. А вот теперь хорошенько все обдумайте. Представьте, что такой препарат попадает в систему водоснабжения целой страны. Не таясь, его добавят в питьевую воду под видом фтора или будут делать инъекции, убедив население, что это вакцина против, например, абиссинской чесотки. Или начинят им боеголовки и бомбы. Словом, выберут любой способ, лишь бы ваше средство возымело действие». Лицо доктора сделалось серым. «Понимаю», — медленно произнес он, — «теперь мне все понятно». «Тогда не облегчайте им задачу. Неважно, какое давление они на вас окажут». Он проглотил комок, застрявший в его горле. «Боюсь», — сказал он, — «но мне кажется, я уже сделал то, что они от меня требовали. Но теперь все. С этим будет покончено». Некоторое время мы сидели молча. Доктор думал о чем-то своем, а я — о Виламантесе. Слышал ли он, что я посоветовал доктору прекратить все работы в лаборатории или нет, меня уже не волновало. Я решил, что будет даже лучше, если он нас подслушивает. Тогда он решит, что я действительно не знаю, где находится Баф, и не станет меня больше пытать. Чем дольше Виламантес, желая выудить побольше информации, держал бы меня вместе с доктором, тем больше у меня было шансов дождаться помощи от генерала Лопеса, если, конечно же, она вообще подойдет. Меня совсем не устраивала перспектива оказаться под циркулярной пилой. Я решил наш разговор с доктором повернуть в другое русло и переключился на Моник. «Моник? Их сообщница, доктор», — сказал я. Доктор не сразу отреагировал на мои слова и только спустя несколько секунд удивленно вскинул на меня глаза. «Моник?» — переспросил он. «Да, доктор. Она была с ними заодно еще до вашего знакомства в июле». На лице доктора Баффингтона появилась кривая улыбка. «Да, она познакомилась с Баф спустя неделю после того, как в моей лаборатории погибли подопытные шимпанзе. Тогда Моник, помню, много о чем меня расспрашивала. Мне нравилось с ней беседовать. Она была такой благодарной слушательницей, казалась мне весьма эрудированной девушкой». «О, в том, что она была благодарной слушательницей, я нисколько не сомневаюсь». В этот момент дверь за моей спиной распахнулась, и на ее пороге появился Виламантес. «Ну что, передохнули, мистер Скотт?» — спросил он. Глава 18. Следующие полчаса или больше мясники Виламантеса потратили на то, чтобы попытаться развязать мне язык, но я упорно молчал. Та страшная боль, которую я испытал в течение каких-то долей секунды при столкновении с грузовиком, теперь растянулась для меня на долгие минуты. Несмотря на то, что после первого же удара я почти отключился, боль на протяжении всей экзекуции продолжала чувствоваться. Я слышал задаваемые мне вопросы, разговоры моих истязателей, но мне казалось, что слышу я это все откуда-то издалека. После того, как острая боль пронзила мне плечо, я услышал разгневанный вопль Виламантеса, а потом увидел прямо перед собой его холеное лицо. Пытка проводилась в большом зале, в том самом помещении, в которое меня втолкнули с улицы, когда привезли. Я все еще пребывал в сознании, но если бы мне даже и удалось подняться на ноги, до входной двери я вряд ли бы дошел, не говоря уже о том, чтобы добежать. Кроме того, в зале находились люди. На некоторых из них были строгие деловые костюмы, которые никак не увязывались с плавно снующими по комнате босоногими индейцами, с их плоскими и темными лицами. Эти индейцы с их отрешенными взглядами были похожи на зомби. Время от времени Виламанта скомандовал своим подручным, чтобы те прекращали меня бить, и каждый раз во мне теплилась надежда, что мои мучения на этом закончились. Как только побои возобновлялись, чувство безысходности все больше и больше овладевало мной. Виламантес, истязая меня, умело применял пытки, рассчитывая сломить мой дух. И он уже был близок к цели. В момент передышки я тщетно старался собрать всю волю воедино. Мне казалось, что я нахожусь на грани нервного срыва и вот-вот заговорю. Несколько раз Виламантес, замечая, что я уже почти сломлен, прекращал побои. Но я каким-то чудом находил в себе силы и продолжал молчать. Тогда он кивал своим подручным, и побои возобновлялись. Острая боль в плече стала еще сильней. Руки и ноги горели так, словно меня жарили на костре, а мышцы сводила судорога. Я валялся на полу по пояс голый, а молодчики Виламантеса продолжали колотить меня ногами. Наконец, не выдержав боли, я сказал им, чтобы они остановились. Мои мучители прекратили избиение, и я заговорил. Я решил выдать Миломантесу все, что мне было известно, за исключением местонахождения Баф. Как ни были затуманены болью мои мозги, я все же задумал еще раз попытаться его обмануть. С того момента, как я открыл рот, мысль о том, что я ни словом не должен обмолвиться о Баф, больше не покидала меня. Я рассказал об Амадоре, о капитане Эмилио, о Моник и водителе Плимута, рассказал, как потом на меня наехал грузовик и заявил, что больше мне ничего не известно. Сказал, что центр до того, как меня сюда привезли, в глаза не видел. Где находится дочь доктора Баффингтона, не знаю. Естественно, о моей попытке дозвониться до генерала Лопеса упомянуто не было. Этот звонок оставался для меня последней надеждой. Сейчас мне даже было трудно вспомнить, с кем я разговаривал по номеру генерала, с ним или с кем-то еще. Тем не менее, в моей памяти всплыли его слова обещания помочь мне в случае, если я обнаружу местонахождение базы Кулебры. Наш разговор с генералом Лопесом состоялся утром. А кто же все-таки снял трубку у него дома, когда я звонил с бензозаправочной станции? Это точно был не генерал. Тогда кто же? Ах да, к телефону подошла его служанка. Теперь я вспомнил о Кармелине. Она уже должна была передать мое сообщение с надеждой, подумал я. Виламантес, выслушав меня, дал команду своим подручным, и те с новой силой принялись меня избивать. Сам он меня не бил, а только наблюдал за работой своих молодчиков. Вскоре я потерял сознание. Когда я снова открыл глаза, то первым, кого сумел разглядеть, была Моник. Она стояла рядом с Виламантесом и что-то ему говорила. Потом я увидел сидящего рядом со мной на корточках капитана Эмилио. Его голова была забинтована и казалась огромных размеров. Я непроизвольно кончиком языка провел по своим зубам. Как ни странно, но они все оказались на месте. Эмилио, заметив, как я пошевелил во рту языком, злорадно улыбнулся. Помимо Виламантеса, Моник и капитана, в комнате находился еще один человек, который мне показался знакомым. Я долго вглядывался в его скуластое лицо с квадратным подбородком и густую черную шевелюру, пока не узнал в нем того, кто был изображен на фотографии и кинопленке вместе с графиней. Джейм, или как его там, должно быть, тоже прятался в центре. Моник и Виламантес тем временем продолжали беседовать, периодически поглядывая на меня. Затем передо мной, находящимся в полузабытии, двое человек через всю комнату протащили доктора Баффингтона, который прокричал Виламантесу, что скорее умрет, нежели продолжит на него работать. Если доктор решился на такое, «Значит, он знает, что Баф вне опасности», — мелькнуло в моем затуманенном мозгу. Виламантес подошел ко мне и опустился на корточки.